Голубые бриллианты. Все было хорошо, но недолго. Они с Нейтаном вместе приготовили обед, чирикая, как две птицы. И только когда мама пришла на кухню, Вивиан узнала. Нейтан дома, потому что он сбежал из госпиталя. В понедельник в школе у него случился сердечный приступ, и его увезли на скорой. Маме тогда тоже стало плохо. Сердце сбоило, немели руки и ноги, и голова трещала по швам. Поскольку отец в воскресенье улетел в Гонконг, ей пришлось на такси ехать сдаваться в экстренное отделение. К сожалению, мирным обсуждением не ограничилось. Мама хотела знать, что случилось с Вивиан в понедельник. Ответ проявления ангела она назвала бессовестным враньем, и когда она насела с вопросами, закричала, и вилка со спагетти угрожающе нацелилась, Вивиан нашла повод выскочить из-за стола и сбежала, опрокинув стул. В туалет она не пошла, да и не знала, где он, и не нуждалась. Она затаилась во встроенном шкафу, и ей, ошарашенной, представлялось, что флаконы с домашней химией – маленькие существа, которые пришли посочувствовать ей. Так грустно, что мама и раньше была в списке неприятного, и снова в него попала. Самое обидное – эти обвинения во лжи, издевательстве, нелюбви, когда Вивиан была честна и не хотела обидеть. Ей действительно нечего было сказать, потому что она сама еще ничего толком не знала. А мистер Джаррелл так пока и не перезвонил Нейтану. Нейтан. Пальцы Вивиан словно намагнитились, и она, трогая воздух, ощутила приходящий сквозь стены поток ровного тепла от очага на кухне. Он там. Он ждет ее. Уже довольно давно мама поднялась наверх, скрипнула дверью, и тишина выползла из углов на втором этаже. Можно выходить. Вивиан выскользнула из шкафа, прокралась мимо лестницы к квадратной арке и заглянула на кухню. Пустой обеденный стол, блестящий, как лед, пол и поверхности. Нейтан у мойки. На окне перед ним радуга примул, и за окном снег. Несмотря на привязанность и чувство, что они никогда не расставались, Вивиан смотрела брату в затылок с настороженностью. Только сегодня, лишь за такой короткий срок, она сделала в нем столько открытий, и это не все. Откуда он узнал, что она говорила маме вчера вечером, и что мама делала всю ночь, если покинул госпиталь сегодня утром? Почему врачи не связались с мамой? Как он может выглядеть таким здоровым и довольным после того, что случилось? Ему точно ничего не угрожает. Нейтан выключил кран и, тряхнув тарелку, поставил ее в сушилку. Он повернулся к Вивиан, вытирая руки. Он излучал благодушие. Улыбался. В его улыбке прекрасного дитя, не ступавшего по земле, было что-то непонятное ей, что-то очень сильное. «Не обижайся на маму. Она напугана больше, чем ты. Когда она переступит страх, мы увидим, как сильно она любит нас. Как ты?» «Я должна спросить это у тебя». «Я в порядке. Не умираю и не собираюсь». «Тебе надо вернуться под присмотр врачей». «Мамы мне не хватило». Он деланно закатил глаза. «Но, Нейтан, как не беспокоиться о тебе?» «Просто. Скажи, тебе надо в госпиталь». «Мне?» — удивилась Вивиан. «Вроде нет». «Вот и мне не надо». Брат аккуратно сложил салфетку, положил ее и подошел к Вивиан. Он протянул руки и почти коснулся кончиками пальцев ее пальцев, согрев их. «Милая сестра, Вива. Мы с тобой говорили об этом. Все, что происходит с тобой, отражается на мне. В этот понедельник, 2 декабря, ты перенесла жесткий кризис. Я тоже испытал неприятные мгновения, но все позади. У меня хорошие показатели. Меня выкинули бы с койки, если не сегодня, то завтра наверняка». Вивиан кивала. Он говорил правду. Генри, рассказывая ей о падении с лестницы, травме головы, потере памяти, не вдавался в подробности. Ни даты, ни места, ни причины. Он лгал. Вынужденно или намеренно, уже не важно. Она знает, что находилась в офисном помещении со стеклянной стеной, и это было 2 декабря. Туда явилась девушка ангельского вида по имени Эйене Шентар и принесла с собой то, что Нейтан назвал кризисом. Это ударило по ней, по Нейтану и... «Нейтан, а что было с мамой?» «Я объясню чуть позднее, хорошо?» «Ладно. А мистер Джаррелл не звонил?» «Нет. Неужели ты думаешь, что я бы не сказал?» Она обидела его недоверием. «Прости, Нейтан, я нетерпеливая». «Не извиняйся, все в порядке. Я понимаю, ты привыкнешь ко мне не за один день. Конечно, становится странным, что мистер Джаррелл все еще не прочитал мое сообщение. Если он не перезвонит, мы поедем к нему». И Нейтан взял ее за руку. «Куда ты?» — потянулась за ним Вивиан. «Пойдем в библиотеку отца. Надо показать тебе альбом, про который я тебе рассказывал». Они прошли лестницу, дверцы в шкаф, еще какие-то двери. «Все такое незнакомое. Ты вспомнишь». Вивиан вздохнула. «Я вспомнила только, что хотела спросить. Откуда ты знаешь, что творилось в доме, пока ты был в госпитале?» «Скрытые камеры». Нейтан завел ее в библиотеку. «Что? Ты следишь?» «Не везде и не за всеми. Я присматриваю за мамой через смартфон. У нее развивается душевное расстройство. Все еще не так плохо, чтобы ей прописали что-нибудь посерьезнее легких таблеток, но и отнюдь нехорошо. Она переводчик книг и научных статей, работает на дому, и ты представь, что мы с отцом вынуждены каждый день надолго оставлять ее одну. Нам спокойнее, когда мы знаем, что дома без происшествий». «Папа тоже следит?» «Он это и затеял, и устроил, а я помог». «Не знаю, что думать. Дом такой большой и пустой. Почему нельзя приглашать кого-нибудь на день, хотя бы для готовки и уборки? Маме было бы веселее, и она не была бы одна». «Пробовали, не вариант. Мама в каждом чужом начинает подозревать, что это пробравшийся в дом демон. 3 года назад был инцидент. Одна женщина высудила у нас кучу денег, и мы решили справляться своими силами. Готовка и уборка на мне. Папа занимается садом в свободное время». «Молодцы. Ну а что будет дальше?» «Будет новая проблема, найдется новое решение». «И что тут скажешь?» Руке все еще было очень тепло, словно Нейтан еще держал ее. Вивиан сложила ладони перед собой и пошла по диагонали рисунка на ковре. Ей с первого взгляда понравилось здесь. Ковер, потолок, плафоны ламп и римские шторы на окнах уютного светло-желтого цвета. Мебель потемнее, как кофейный бисквит. Письменный стол занят одной настольной лампой. Другой стол, не такой строгий в окружении 4 стульев, стоит у окна. Примерно посередине диван с брошенным шерстяным пледом, мягкое кресло. Вивиан остановилась, налегла локтями на его толстые плечи, осматривая полки. Солидные корешки, литература на разных языках, какие-то части жизни отца, старинный граммофон, чей рупор торчит распустившимся цветком лилии, костяные шахматы, старые заносчивые самолеты. Вивиан больше ничего не замечала. Увидев самолет, она не могла отвести от него взгляд. «Советский истребитель времен Второй мировой войны», сказал Нейтан, чем привлек внимание Вивиан. Пока она осваивалась, он выложил на стол у окна большую плоскую книгу в бархатной синей обложке. «Это долгая история, как он попал к нашему отцу». «Это важная история, потому что он занимает почетное место». «Да, так и есть. Это реликвия. А как-то раз она полетела». «Правда?» «Угу. В лоб одной маленькой упрямой девочки». «О, девочка не сильно пострадала?» «Девочка?» – засмеялся Нейтан. «У тебя было сотрясение мозга и рассечение на лбу до кости. Отец не выставлял его, пока ты не уехала из дома. Но, по-моему, мама до сих пор ненавидит этот самолет. Вива, пожалуйста, тебе лучше не трогать его». Вивиан застыла у шкафа, оглянувшись на брата. «Почему?» И подняла глаза на модель, стоящую немного выше ее головы. В местах, где облезла белая краска, проглядывали дерево и металл. Слева крыло и шасси были немного погнуты. Хромой и бывалый, самолет задирал толстый нос и словно дразнил. «Не достанешь». «Даже не знаю, с чего начать. Ну, например, он на ладан дышит. Ты же не хочешь, чтобы он развалился у тебя в руках?» Самолет не выглядел настолько хрупким, и в столкновении он пострадал меньше, чем детская голова. И он притягивал. Вивиан понимала, что всматривается в него, как будто внутри модели что-то есть. «Это не игрушка, Вивиан», — отговаривал брат. «В нем тайник». «Был. Папа нашел зашифрованную записку, когда ремонтировал его после того случая. Он так и не подобрал шифр». «Можно увидеть эту записку?» «Она в сейфе. Ты хочешь, чтобы я достал ее прямо сейчас?» Спрашивая, Нейтан трогал уголки альбома, и Вивиан угадывала за его словами мольбу. Он очень хотел показать фотографии. «Давай сначала посмотрим альбом». Она прошла к столу, они уселись, и Нейтан раскрыл перед ней прошлое. С копии большой фотокарточки глядели коричнево-белые поблеклые призраки. Фоном служила декорация с античными колоннами. «Предок со стороны мамы, Лаврентий Изгорский». Нейтан показал на немолодого полного мужчину с раздвоенной бородой с проседью. Он владел мельницами и лавками в провинции Российской империи. С ним рядом сидит его вторая жена Елизавета. Два мальчика с ней, их дети. А эта девушка... Он убрал синюю ленточку с лица стоящей фигуры. Единственный выживший ребенок Лаврентия от первого брака. Его дочь Аполлинария. Это наша с тобой прапрабабушка. Мы называем ее Полиной. Вивиан назвала бы ее Эйене Шентар, если бы Полина была в ангельском убранстве. Можно было бы спутать. Дело даже не в сходстве лиц, а в том, как красиво прилажена голова к красивым плечам, как велики глаза и как далеко устремлена светлая мысль в них. «Она была очень приятная», — сказала Вивиан, разглядывая Полину на других фотографиях на развороте. «Мне кажется, я могу смотреть на нее часами, и мне не надоест». «А на меня?» «Что?» «Можешь смотреть на меня часами?» Нейтан загадочно улыбался. И правда, брат не обладал по-детски округлыми щечками, носил не ту прическу и одежду и был, в конце концов, юношей. Однако в нем процветала приятность Полины, будто за прошедшие поколения ничья кровь не разбавила ее кровное наследие. А ведь это касается и ее, Вивиан. Она, брат, мама, все трое похожи друг на друга и на Полину Изгорскую. Почему? Вивиан прислушалась к тому, что говорит брат. «Фотографии сделаны незадолго до эмиграции. В то время в России усиливалось революционное движение. Быть богатым становилось опасно. Лаврентий боялся за семью и нажитое. Он прислушивался к советам уезжать. В 1909 году Изгорские отправились в Америку. Вот эта фотография Полины сделана уже в Нью-Йорке, в день ее 17-го дня рождения». В глазах Полины море грусти. Вивиан присмотрелась к паре на фото справа. «А кто это с женой ее отца?» «Как кто? Сам Лаврентий?» Старик в два раза уже в талии, безбородый и седой, с палочкой. Их жизнь нельзя было сравнить с жизнью приезжих без гроша в кармане, но хватало других затруднений. Плохое знание языка и американского бизнеса, не те знакомства, неудачные вложения – болезнь Лаврентия и младших детей, траты на лекарства, проживание, поддержание приличия. Предки сели на мель меньше, чем за год. Печально. Не то слово, Вива. Когда я пытаюсь поставить себя на место Лаврентия, я начинаю понимать. Он был патриархом, отвечал за семью, которая полностью зависела от того, что он делал, а он совершал ошибки, ведущие в ад. Я думаю, он смотрел на оборванных мальчишек на улицах, на продающих себя женщин и девушек, и видел, на что он обрек тех, кого любит. Я не осуждаю Лаврентия за то, что он схватился за человека, который стал помогать ему выкарабкиваться. Вот они. На фотографии двое мужчин стояли на улице. Изгорский в темном костюме в полоску, в котелке, его благодетель в черном, без лица и плеча. Они исчезли с грубо оторванным углом. «Мама оторвала», — сказал Нейтан. «Зачем?» «Чтобы не видеть его. Его звали Константин Байден. Бабушка рассказывала, что Лаврентий познакомился с ним еще в России. Байден был юристом. В Нью-Йорке у него жил состоятельный родственник, и через него Байден помог Изгорскому поддержать дела. Через год Лаврентий купил хороший дом». Нейтан открыл Изгорских на широком белом крыльце с цветами. «Он уже больше века принадлежит нашей семье. В нем живет наша бабушка Анжела». «Тут не все», — заметила Вивиан. «Мальчики умерли от тифа. Мама уверена, что это первая плата дьяволу. У нее все извилины повернуты в одну сторону. Байден — дьявол, помощницы по дому — демоны. Естественно, она трактует договор, который заключили Изгорский и Байден, как договор о продаже невинных душ. Бабушка говорит, что Байден был мистиком и провел ритуал для защиты от мирских бедствий шести потомков Изгорского. Но на самом деле привлек могущественные силы, потому что удача всегда сопутствует нам». «И маме?» «У нее все складывается удачнее, чем могло бы быть. Вместо того, чтобы счастливо жить, она играет трагедию. Вы разговариваете об этом? Нет, потому что мы из-за этого ссоримся. Маму не переубедить словами. Еще до моего рождения она искала ответы и нашла, на чем твердо стоять. Нейтан перевернул страницу. Полина. Здесь ей 18. Она надела подарки Байдена. Бриллиантовые серьги и ожерелье. В серьгах два крупных голубых бриллианта. Еще 5 таких же в ожерелье. 7 голубых бриллиантов. На странице рядом Полина с отстраненным, осунувшимся, будто повзрослевшим лицом парила в белом платье и в драгоценностях мистика, и ее держал под руку довольный молодой человек с усиками. На нижней фотографии у Полины на руках появился кружевной сверток. Полина вышла замуж за Майкла Литофа, племянника родственника Байдена. Лаврентий Изгорский умер со спокойной душой. Первый портрет скрылся под листом с аналогичным снимком, притом более четким, черно-белым. На нем Полина была опять одна. «Интересно, совсем другая мода, а Полина по-прежнему юна. Сколько ей здесь?» — спросила Вивиан. «Это дочь Полины, София. Ей здесь 18». «София?» Рядом София вышла замуж и стала матерью. «Это не София, да?» Вивиан глядела на новую Полину. «Наша бабушка Анжела в день, когда ей исполнилось 18. По традиции она надела голубые бриллианты. Бабушке уже 80». Следующая девушка сидела в жемчужной нитке. «Наша мама?» «Да, Кэтрин Милуорд», — сказал Нейтан. Вивиан изучила цветную свадебную фотографию. На ней мама была смешная, со смешными волосами. Отец выглядел обычным счастливым парнем. Они отличились двумя снимками с младенцами. «Сама скажешь, кто это?» В 18 лет Вивиан Смоуэлл фотографировалась без бриллиантов Байдена в голубом вечернем платье, струящем юбку на пол. Ее шея царственно поднимала голову. Глаза видели чудеса. Неизвестно, кому предназначалась нежная полуулыбка. «Все необыкновенно похожи. Ты хочешь рассказать причину?» «Вива, мы не Меги. В давние времена хранители истории знали про этот способ продолжения. Он очень древний. Партнер необходим для завязывания плода. Плод получает от него малый процент рабочих генов и развивается вариативной копией основного родителя – Немеги. Редкий случай, когда у женщины Немеги рождается сын. И это как раз мой случай. Отец умудрился». Посмеявшись, Нейтан посмотрел на Вивиан, закрыл рот и взял ее за руку. «Вива, ты спрашивала, почему маме в понедельник досталось? Бабушке тоже досталось. Они слышали нашу боль». «Мы не Меги, потому что это сделал Байден? Зачем?» «Он не был дьяволом. Он очень много знал, умел. И он хотел, чтобы красота Полины Изгорской дождалась тебя».